Он коротко улыбнулся ей, улыбкой, вернувшей ему его 20 лет. И с большой нежностью обнял ее за плечи, привлек к себе. «Ты как все дети, Марианна. Они всегда желают того, чем не владеют. И чем труднее цель, тем больше желаний. Из-за какого-нибудь пустяка они пренебрегают самыми красивыми, иногда очень дорогими игрушками, украшениями. И чтобы добраться до отражения звезды, сверкающего в глубоком колодце, они готовы рисковать жизнью. Да-да, жизнью. Ты так похожа на них. Ты готова оставить землю ради отражения в воде, ради чего-то, чем ты никогда не овладеешь, и что уничтожит тебя?» Она запротестовала, но не так пылко, как недавно. «Он тоже любит меня. Ты сказала это тише, потому что не совсем уверена в этом. И ты права. Права. Что он особенно любит, так это собственное изображение, которое он видит в твоих глазах. Конечно, он по-своему может любить тебя. Ты достаточно красива для этого. Но признай, что он явил тебе плохие доказательства своих чувств. Поверь мне, Марианна, оставь эту идею. Откажись от этой пагубной любви. Ты должна перестать жить несвойственной тебе жизнью. Жить ради одного, забывая о другом. Я не могу. Не могу, поверьте. Он ничего не ответил. И отпустил ее, тогда как слезы засверкали на глазах молодой женщины. Он быстро подошел к стене, снял недавно укрепленный им портрет и подал его ей. «Смотри, вот мой сын. Этот портрет, написанный Жераром, привез мне из Парижа накануне вступления в Москву Боссе. У меня нет более драгоценного сокровища. Поверь. Смотри, как он красив. Да, он очень красив, сир». С непонятным отчаянием она смотрела сквозь слезы на изображение великолепного белокурого малыша со взглядом уже серьезным, несмотря на едва укрывавший его муслин и гирлянды роз. Голос императора стал более проникновенным, доверительным, но и более настойчивым. «У тебя тоже есть сын. И ты сказала, что он превосходный. Ты утверждаешь, что не можешь разлюбить Буфора. Но разве так легко не любить своего сына? А, Марианна? Ты прекрасно знаешь, что нет. Если ты упорствуешь в безумных поисках невозможного счастья, преследуя человека, женатого, не забывай этого, ибо сеньора Бофор существует. Существует, даже если вы решили забыть о ней. Да, так если ты упорствуешь, то все равно наступит день, когда желание вновь обрести своего ребенка станет невыносимым.